Третье. Это просто очень неудачная мысль. Если я чему и научился в жизни, так это тому, что неудачные мысли не надо притворять в жизнь. Последний раз достоверные известия о том, где живет Анги, дошли до меня через ее старинную школьную подругу Салли. Когда мы с Анги расстались, Салли, охваченная состраданием, сказала, что, хоть я больше и не с Анги, она бы хотела, чтобы мы с ней остались друзьями. Ухватившись за возможность заиметь своего агента в Ангиных рядах, я принял ее предложение и сходил с ней в бар, хотя она была ужасная зануда. Она работала компьютерным системным аналитиком, но о компьютерах никогда не говорила. Единственной ее страстью были пешие походы по холмам и болотам. О них Салли могла болтать часами, что она и делала. Между рассуждениями о достоинствах различных молодежных общежитий в Озерной области, которые мне пришлось вынести, я безжалостно старался выкачать из нее какие-нибудь сведения об Анге, и это мне удалось, но только до определенной степени. О личной жизни Анги она ничего не говорила. Согласно последним данным, полученным от Салли примерно после Пасхи, Анги переехала в Лондон, где получила работу какой-то младшей служащей в отделе прессы международной организации по амнистии. Она жила где-то в Барнсе. Уточнять Салли отказалась. Спрашивать у Салли телефон Анги не имело смысла, хоть я и выслушал больше разговоров про туризм, чем Анги за всю историю их знакомства. Салли была предана Анге чрезвычайно. Я позвонил матери Анги и спросил номер у нее. По ее голосу я понял, что моя просьба ее обеспокоила. Воспоминания о том вечере, когда я явился к ним домой пьяный в стельку, было все еще свежо. Несмотря на мои дурные предчувствия, номер она мне дала, хотя в ее голосе слышались нотки сомнения. Перед тем, как попрощаться, она спросила, чем я занимаюсь. То, что я теперь учительствую, не только произвело на нее благоприятное впечатление, но и немного ее успокоило. Напоследок она сказала, будь осторожен, и пусть у тебя все будет хорошо, Вилл, ладно? И сказала она это от чистого сердца. Я чувствую себя неуверенно. Я набрал номер. Гудок прогудел 5 или 6 раз. Алло. Голос был мужской и такой властный, что его обладатель наверняка зарабатывал в 3 раза больше меня. Мне пришло в голову, что это мелкий адвокат, который все выходные играет в регби. «Алло», — сказал я слегка измененным, хорошо поставленным голосом, — «могу я услышать Анги?» «Она на кухне», — хрипло ответил голос. «Что ей сказать? Кто звонит?» «Скажите, что это Саймон. Я рассудил, что будет полным безумием заявить, скажите, что это Вилл, ее бывший парень. Она вам, наверное, про меня рассказывала». «Нет». «Не тот, у которого очки, как у Моррихи. Я тот, у которого совсем крыша поехала». «Привет, Саймон». «Привет», — сказала Анги. «Какой сюрприз?» «Послушай, Анги, это не Саймон. Это я», — признался я. Она замолчала, как громом пораженная, но тут же взяла себя в руки. Это она хорошо умела. «Привет, Вилл», — сказала она, — «как дела? И почему ты притворяешься Саймоном?» «Ничего дела. Я нервно намотал телефонный провод на руку. А ты как, все хорошо?» «Неплохо», — вздохнула она. «Работы много, но мне это нравится. А ты чем сейчас занимаешься?» «В Лондон переехал», — сказал я холодно. Я не хотел, чтобы она подумала, будто наш разговор приведет к предложению вроде «А почему бы нам как-нибудь не встретиться и не выпить по стаканчику?» «Я звонил исключительно по делу». «Правда?»